Павильон «Казахстан». 1949-1954 годы. Архитекторы Петров, Куприянов, Басенов. Воссоздан в 2017-2019 годах. Площадь колхозов, ныне Площадь Дружбы Народов, сердце выставки. Здесь разместили республиканские и региональные павильоны. Осмотрев центральный павильон, посетитель ВСХВ попадал сюда. По левую руку располагались павильоны Северного Кавказа, Прибалтийских республик, Молдавии, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Поволжья, Белоруссии. По правую – павильоны РСФСР, Сибири, Карелии, Узбекистана, Дальнего Востока, Урала, Ленинграда, Московской, Рязанской и Тульской областей. Замыкал перспективу площади павильон Украины. Рассказать о каждом из них нам не позволит формат нашего путеводителя. Поэтому мы решили поговорить о наиболее примечательных павильонах как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения того, как в них отразилась непростая история выставки. Павильон «Казахстан» — один из самых многострадальных. Еще до войны он строился и перестраивался трижды. Последняя его версия, созданная в 1940 году, была довольно любопытным произведением в духе ар-деко и своим ступенчатым силуэтом напоминала павильон СССР на Всемирной выставке 1937 года. Во время реконструкции выставки в 1950-е павильон выстроили заново. Авторы создали собирательный образ архитектуры Средней Азии. Отсюда два главных акцента – купол и портал. Вход в павильон отмечали три стрельчатых портала, облицованных, подобно медресе и мечетям Востока, глазурованной керамической плиткой. Купол над вводным залом павильона был остроумным сочетанием истории и современности. Прежде всего, это зенитный фонарь, перекрытие в виде металлического каркаса, заполненного стеклом. Прием вполне современный. Однако он был стилизован в духе среднеазиатской архитектуры. Как и в мавзолеях, мечетях и медресе, купола два – наружный и внутренний. Наружный имел характерный для Востока ломаный, стрельчатый силуэт. Внутренний имел сложные очертания, напоминающие тромбы – конструктивные элементы каменных купольных конструкций. Он был заполнен оргстеклом с орнаментальной росписью, пропуская свет, но при этом напоминая расписанные золотом интерьеры торжественных восточных мавзолеев, вроде Гур-эмир в Самарканде. Может быть, у вас возник вопрос, отчего это я говорю о деталях павильона в прошедшем времени? Дело вот в чем. То, что вы видите перед собой сегодня, результат воссоздания этого павильона в 2017-2019 годах. Вскоре после завершения реконструкции выставки, с приходом к власти Никиты Хрущева, ее ждали новые перемены. В 1956 году она была разделена на сельскохозяйственную и промышленную. А уже через два года сельскохозяйственная, промышленная и строительная, она располагалась в Хамовниках, выставки были объединены в выставку достижений народного хозяйства. Вот тут-то и родилась знаменитая аббревиатура – ВДНХ. Выставка теперь строилась по отраслевому принципу. Региональные и республиканские павильоны переименовали. Павильон Казахской ССР стал называться металлургией. Более того, многие павильоны реконструировали в духе архитектуры модернизма. Металлургия была надстроена и получила фасад из шлака ситала, стекла, сваренного на основе металлургических шлаков, с вертикальными тягами из нержавеющей стали. Фасад довольно остроумно отражал назначение павильона. Увы, на этом злоключения павильона не закончились. Во время текущей реконструкции он был воссоздан в формах 1954 года. Пользуясь случаем, замечу, что событие это мною было воспринято с грустью. И не потому, что модернистский павильон мне нравился больше сталинского. Это дело вкуса. Мне грустно от того, что мы так наплевательски относимся к истории. Металлургия представляла собой удивительный палимпсест. Это сложное слово означает наложение слоев. В этом павильоне отразились и настроения поздней сталинской эпохи, и оттепельной. Он хранил на себе отпечаток 60 лет истории. Грустно, когда историю стирают и откатывают нас назад.